Над ней шумело дерево. Но она занималась. А дерево это было не какое-нибудь, а каштан. Есть в Москве такой двор, где растет каштан. Конечно, это был не киевский каштан с пышной листвой и красивыми гордыми свечами. Редкие наперечет свечки были маленькие, жалкие, но все-таки это был каштан, и на нем сидела птица. Ей нравился московский каштан. Киевского она не знала, она никогда не летала на юг. Это была простая ворона. «Карр!» — сказала ворона. И в эту минуту на Сашин учебник упал букетик ландышей. «Ну что такое?» — сердито сказал Саша. «Петька, это ты?» И она задрала голову к третьему этажу. Там жил Петька. «Это не Петька, это я», — сказал Андрей. Саша повернулась к ограде, от удивления широко раскрыла глаза, встала, и Андрей увидел ее во весь рост. И тут он впал в страшное заблуждение. Ему показалось, что он первый на свете увидел ее легкие каштановые волосы, вздернутый нос и серьезное, пристальное выражение синих веселых глаз. «Карр!» — приветливо сказала ворона, выставив из-под листьев каштана свой черный клюв. «В добрый час!» — послышалось Андрею. Часть первая. Андрей родился и рос в Калуге. На окраине стоял бревенчатый просторный дом. Запах смолы не выветривался, не уходил из него, хотя бревна, из которых он был сложен, были очень старые. Когда приходила весна, весь дом наполнялся запахами земли, листвы, сада. Комнаты были прохладные, полы крашеные, чисто вымытые, а в раскрытые окна бежал ветер. И теперь, когда Андрей стал взрослым, каждая новая весна несла ему эти незабываемые запахи его детства — земли, травы, ветра. Окна в их доме распахивались рано, гораздо раньше, чем у других. В кабинете отца стоял массивный письменный стол, резной, огромный, и глубокое кожаное кресло. По стенам стояли шкафы, очень старые, полные старинных медицинских книг. Их читал еще прадед Андрея. Он и положил начало этой библиотеке. Отец Николай Петрович редко снимал их с полки, но дорожил ими. И все вместе, стол, кресло, книжные шкафы, уважительно называлось «Папина библиотека». В папиной библиотеке всегда было чисто, прохладно и чуть сумрачно. Окна выходили на север, да еще у самых окон росли кусты бузины. У мамы тоже была своя комната и свои книги. Но у мамы все было другое. Ее комнату заливал яркий свет, и в окна заглядывала сирень. Солнце кочевало от одного окна к другому. Тут не было штор, только легкие светлые занавески. И казалось, что комната вплывает прямо в сад. На мамином кресле всегда лежала какая-нибудь книга, а любила она книги, которые в детстве казались Андрею скучными. Чехов, Гончаров, Ибсен и Гамсун. Все в мире открывала Андрею мать. «Послушай, как тихо!» — говорила она. И он понял, что тишину можно слушать. «Не зажигай света!» — просила она. «Посидим так!» И он узнал, как хорошо посумерничать и помолчать вдвоем.